Через несколько дней, 2 мая 1250 года, бахриты напали на его шатер. Когда султан вышел, ему отрубили половину руки, он бежал в лес, окружающий Нил, и вошел в реку по горло. Тут его прикончили стрелами.